Секция 30 сборника рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. На подоконнике. Те, кому судьба не уготовила ни Ривьер, ни Карлсбадов, ни даже черные речки для летнего отдыха, ложатся животом на собственный подоконник и проводят время не без приятностей, получая чисто летние впечатления. Зимой ведь ни за какие деньги не услышишь, как соседняя чиновница ругает свою кухарку. Жителям нижних этажей видно, как дворники таскают дрова из подвала, а счастливцу, живущему в шестом, порой достаточно высунуть голову, как на него тот час капнет прямо из ласточкина гнезда, из-под крыши. А уж это, как хотите, сама природа. Пал Палыч Самокошкин по дачам не ездил, но досуга имел летом достаточно. Поэтому устроился на подоконнике прочно и со вкусом. Пил чай, набивал папиросы, читал газету, смотрел вниз, вверх, вправо, влево. Словом, жил полной жизнью. На одиночество пожаловаться он не мог. Всюду, кругом, и сверху, и снизу, и справа, и слева торчали головы всех сортов, полов, возрастов, положений, состояний и настроений. Головы обеспеченные, так сказать, барские, торчали с утра до вечера. Головы бедные торчали только по вечерам, а днем высовывались лишь на несколько минут, движимые соображениями коммерческими, когда надо было зазвать разносчика, либо запросами высших эстетических потребностей, когда загнусит внизу шарманка «Последняя нонеша денечек». Так как голова у Пал Палыча Самокошкина была барская, обеспеченная, то и торчала она из окна с утра до вечера. Пал Палыч ни в чем себе не отказывал, и когда у него от вечного лежанья на подоконнике устали локти, он приспособил себе подушечку. Каждое утро он прежде всего оглядывал небо, озабоченно, деловито хмуря брови, как строгий хозяин, осматривающий, все ли в порядке в его владениях. «А нынче как будто дождик собирается. Из чего бы это?» Жена Пал Палыча, белобрысая и равнодушная, стучала швейной машинкой и делами потуоконными не интересовалась. Так что говорил он больше для собственного самоудовлетворения. «Огурчики зеленые!» — кричит внизу разносчик. «Почем у тебя, братец, огурцы?» — любопытствует Пал Палыч. 8 гривен, отборные. «Дорого хочешь, братец, тут на медне по 6 гривен покупали». «Возьмите 3 десятка, уступим», — предлагает разносчик. «Мне твоих огурцов, братец, не нужно, и уступки никакой от тебя не требуется. Это я только так справился о цене, потому что каждое знание человеку на пользу». Так мирно и приятно протекало время. Даже когда дождь шел, Пал Палыч находил в этом свое удовольствие. Он то подбодрял, то порицал это скучнейшее из явлений природы. «Ишь как запузыривает, лиха! А ну еще, ну еще!» — подзадоривал он. Или укорял. «Да перестань ж ли ты, господи, ведь эдак одуреть можно». Ну вот однажды пришел во двор какой-то господин с кокардой в сопровождении пузатого человека в картузе, долго шагали по двору, размеряли веревкой, рассуждали руками, крутили головой. На другой день пришли мужики с лопатами, стали выковыривать булыжник и землю рыть. «И чего это они?» — волновался Пал Палыч. На следующий день к вечеру все понял. Во дворе стали строить новый флигель. Теперь Пал Палыч стал вставать пораньше. Встанет сейчас к окну, пересчитает, все ли мужики на месте, потом смотрит, все ли работают, не лодорничает ли кто. Одного мужика в зеленой рубахе не взлюбил. Зачем рыжий и зачем часто курит? Хотел даже домовладельцу анонимную жалобу написать, но вспомнил, что пишут анонимные письма только низкие души, и раздумал. Потом плотники поставили леса. Пал Палыч смотрел, как вбивают сваи, и при каждом ударе приговаривал: «Так, так я ее, так». Когда поднимали балки, то он от сочувствия так кряхтел, что чуть не надорвался. Мало-помалу приноровил всю свою жизнь к рабочим. Не успеют они собраться в 6 часов утра, а он уже торчит у окошка, злой, невыспавшийся, от вчерашней потуги еще спину ломит. Когда рабочие уходили обедать, он наскоро закусывал и успевал полчасика всхрапнуть. Потом снова за дело. Газеты уже не читал, некогда. За погодой следил тоже, кое-как, из 5-го в 10-е. Не до этого было. Когда стал подходить к концу его короткий отпуск, он начал сильно тревожиться и призадумываться. «Придется попросить докторского свидетельства о болезни, чтобы хоть немножко отсрочили. Не могу я, теперь у меня самая горячая пора, за 3-й этаж принялись». Свидетельство достать не удалось, но, тем не менее, Пал Палыч на службу не пошел. Некогда было. Поднимали леса на 4-й этаж, потом тащили рельсы. С 7 часов утра Пал Палыч кряхтел у окна, так что даже жилы на лбу надулись. Жена бросила швейную машинку и сказала, скосив глаза: «Ты че же это, баклуш бьешь? Бездельник ты несчастный, ведь погонит тебя со службы. Ты думаешь на мою шею сесть? Нет, миленький мой, мне родители шею-то не для лентяев поили, кормили, ростили. Я спины не покладая день-деньской муку мученскую на машинке принимаю. А ему б только лодыря гонять да слонов слонять. Бездельники!» Пал Палыч всего мог ожидать, но только не этого. Он весь побледнел от этой наглой несправедливости и дрожащими от гнева и скорби губами пролепетал: «И я же еще и лентяй, и я же еще и лодырь!» Он развел руками в тоскливом недоумении, как бы обращаясь со своим горьким вопросом ко всему человечеству. Но человечество в лице его жены хлопнуло дверью и застучала машинкой. Тогда он перевел глаза на небо. «И я же еще и лодырь!» — тихо повторил он. Но небо молчало. Конец 30-й секции.